Трир, Германия, суббота, поздний вечер, 3 марта 1945 года. 2 марта 1945 года американская армия, не встретив особого сопротивления, заняла Трир. Сначала он узнал об этом от кричавших во весь голос солдат, потом прочел со словарем в газете, что лежало в туалете, а еще позже вечером это официально подтвердила Сесиль. От ратуши в Люксембурге до центра немецкого Трира около 50 километров. Он постепенно научился считать в километрах, то есть менее 32 миль. И это не по прямой линии, нарисованной на карте, а по нормальным дорогам, по тем, что когда-то на самом деле существовали, во всяком случае, судя по карте, старой довоенной, которую Артур еще в Нью-Йорке передал ему в конверте. Он рассчитывал, что если выехать до восхода солнца, они доберутся до Трира около полудня. Даже с учетом самых катастрофических военных обстоятельств. Он ошибался. И Сесиль тоже. Она считала, что поскольку у них будет автомобиль от Пэттона с флагами и всевозможными пропусками, они должны добраться до Трира ранним вечером. Но ранним вечером они, хотя и были уже в Германии, добрались всего лишь до городка Конц. На главных дорогах им постоянно приходилось пропускать военные колонны, а передвигаться по проселочным и лесным было слишком опасно, потому что они могли быть заминированы отступавшими немецкими войсками. На обочинах им встречались остовы автомобилей и бронетранспортеров, пострадавших от таких мин. В некоторых даже оставались тела солдат, вернее, фрагменты тел. Он попросил Сесиль остановить машину возле одного из таких остовов. Вылез и с фотоаппаратом в руках подошел к лежавшему на крыше автофургону. Боковые стекла уцелели. Покрытые грязью и кровью, они мешали рассмотреть, что было внутри. Он осторожно подошел к разбитому лобовому стеклу и остановился. Среди хаоса выгнутых труб и кусков жести, поролона и клочьев черного кожзаменителя попадались фрагменты тел. Отдельно головы в касках с открытыми невидящими глазами. Отдельно руки со сжатыми кулаками. Все это попадало в объектив камеры, когда он нажимал на кнопку затвора. Напуганный и бледный, он вернулся к автомобилю, и Сесиль сказала: «Вот ты и попал, наконец, туда, куда стремился». Потом они 3 часа стояли на контрольно-пропускном пункте в Конце. Не помогли ни флаги на машине, ни уговоры, ни знаки различия на мундире Сесиль, ни печати и подписи на пропусках, которыми они пытались впечатлить солдат. Они уверяли, что у них есть строгий приказ не пускать на восток гражданских лиц, в том числе и с американскими документами. А Стэнли – гражданское лицо. Единственное, что их впечатляло, и, вероятно, могло бы даже заставить нарушить приказ, это красота Сесиль. Наблюдая за ней, пока она вела переговоры с солдатами, Стэнли размышлял, почему она сама этого как будто не замечает. Если бы он выглядел так, как Сесиль, то прежде всего улыбался бы солдатам, хлопал глазами и говорил с еще более заметным французским акцентом. Но лейтенант Сесиль Галлей предпочитал вести себя как бесполый офицер, хотя с ее женственностью и столь яркой внешностью это было практически невозможно. Времена изменились еще не настолько радикально, как ей хотелось бы. В середине 20 века, особенно в конце Второй мировой войны, женщине было не место на фронте. А Сесиль Галлей словно не замечала этого и шла по жизни, преодолевая все препятствия, чтобы добиться своей цели. И несмотря на активное сопротивление, каким-то удивительным образом многого добилась. В штабах с ее знаниями, экзотической биографией, молодостью и красотой она была интересной диковинкой, а вот вне их – всего лишь женщиной. И пока что еще не обладала властью отменять приказы мужчин, даже если у нее на мундире были такие же нашивки, что и у них. Именно так считал жевавший резинку щербатый британский капрал на КПП у Конца. К тому же он вместе с каской был не выше ее подбородка. Видимо, поэтому он велел им съехать с дороги на обочину и ждать, пока он не выяснит, кто они такие. Непонятно было, как он собирался это выяснять, ведь кроме деревянных перегородок поперек дороги, здесь не было ни телефонного кабеля, ни радиостанции. Они не съехали на обочину. Сесиль понимала, что так называемая проверка займет много времени, в пику ее независимому тону и росту, и велела шоферу ехать в сторону Вествалла. Шофер прекрасно знал, где это находится. По пути Сесиль объяснила Стэнли, куда они едут. Вдоль своей западной границы, в окрестностях города Конс, немцы с 1938 по 1940 год построили около 40 бункеров. Такого не бывало еще ни в одной стране. Около четверти миллиона рабочих по 12 часов в день рыли землю и возводили бетонные стены оборонительных сооружений. Напав на Польшу в сентябре 1939 года, Германия ожидала немедленных боевых действий со стороны Франции, которую связывали с Польшей соответствующие договоренности, предусматривающие в том числе и помощь в случае военной агрессии. Немцы, как и поляки, верили этим обещаниям. В результате наивные поляки оказались один на один с агрессором, а немцы обзавелись несколькими десятками бункеров, которые никто не собирался обстреливать даже из охотничьей двустволки. Уже летом 1940 года здесь не осталось ни одного рабочего, тем более солдата. Но для жителей города Конс эти заросшие диким виноградом опустевшие бункеры, полные птичьих гнезд и зимовавших белок, были настоящим проклятием. В конце 44-го английская авиация бомбила Конс так же интенсивно, как и Трир. Англичане были намерены уничтожить лишь бункеры, но для верности разбомбили и часть города, зато бункеры почти не пострадали. Все это очень напоминало сценарий бомбардировки Дрездена, где главной целью была небольшая железнодорожная станция, которая осталась цела, а Дрезден едва не исчез с лица земли. Они прошлись вдоль лабиринта бетонных стен. Пошел снег. Солнце, низко висевшее над горизонтом, не смело проглядывало из-за туч, и его оранжевые закатные лучи контрастировали с серым небом. Стэнли фотографировал, а Сесиль говорила о толщине стен, ширине и высоте бойниц, о планах немцев соединить бункеры системой подземных ходов. Она знала все это в мельчайших подробностях. Лейтенант Сесиль Галлей была не только красива, но прежде всего умна, и при этом великолепно играла на рояле, каким-то особенным образом. Многое в ее присутствии становилось особенным. За последние 3 дня в Люксембурге он убеждался в этом на каждом шагу. Они тронулись в путь лишь на восходе солнца. Должны были выехать раньше, но он проспал. Было еще темно, когда его разбудил громкий стук в дверь. «Мы ждем тебя», — сказала с улыбкой Сесиль, когда он открыл ей. «Не кури сейчас, покуришь в машине. Собирайся спокойно, мы подождем». И погладила его по щеке. Он торопливо побросал из шкафа в чемодан одежду. Побежал в ванную с открытым чемоданом и одним движением руки смел туда все, что стояло на фарфоровой полке под зеркалом. С зубной щеткой во рту вернулся в комнату. Внимательно огляделся. Подбежал к письменному столу и собрал разложенные на нем фотографии. Осторожно сложил их в конверт. На полу рядом с кроватью лежали исписанные страницы из блокнота. Письмо к Дорис. Он собрал листки и заглянул под кровать, куда унесло дуновением ветра еще одну страничку. Снова вошел в ванную. Намочил теплой водой полотенце и торопливо вернулся в комнату. Белый рояль стал для него чем-то особенным. Очень личным, даже интимным. Он не хотел, чтобы на нем остались следы последней ночи, и осторожно стер с клавиатуры пятна красного вина. Между белой и черной клавишами он обнаружил сережку Сесиль с рубином. Видимо, она сама не заметила, как та отстегнулась. Они с Сесиль не возвращались к теме его необычного купания. Словно этого и не было. Когда на следующий день около полудня они встретились, он обращался к ней лейтенант Галлей, она к нему мистер Брэдфорд. Эта официальность забавляла его, внося в их отношения атмосферу странной психологической игры. И он решил, что ничего не станет менять. Сначала Сесиль отвела его в фотолабораторию. Они пришли на площадь, поднялись по крутым ступенькам на чердак старого дома. В углу у окна, завешенного одеялом, на столе стояли кюветы, пахло химикатами. Он обрадовался знакомому запаху. Горбатый мужчина с минуту о чем-то по-немецки поговорил с Сесиль. Было похоже, что они давно знакомы. Потом он взял у Стэнли кассеты с пленкой и выдал квитанцию о приеме. Стэнли достал бумажник и протянул Сесиль. Он был не в состоянии разобраться в местных ценах, да его это и мало интересовало. Сесиль достала деньги и положила их на столик возле кювет. Когда они вышли на лестницу, она сказала: «Старик Марсель сделает все как надо. У нас, правда, при штабе есть своя лаборатория. Но полученные оттуда снимки выглядят так, будто лаборант с больными почками проявляет их в своей моче. Поэтому я всегда отношу свои пленки к Марселю». После визита к Марселю он пригласил ее выпить кофе в магазинчик на Рю де Галуаз. Краснощекая женщина выбежала из-за прилавка и обняла его. От души очень крепко, как обнимают родственника или старого верного друга. Они сели за столик и пили кофе. Он попросил, чтобы Сесиль перевела на французский «плавленый сыр». Через минуту на столике появилась корзинка с булочками и 4 вида плавленого сыра, разложенного на уже знакомых ему блюдцах. Уходя, он решил не просить счет, просто положил на стол несколько банкнот и прижал их корзинкой с булочками. Потом они обошли весь город, и Сесиль рассказала о нем. Она знала, что Стэнли интересует война, поэтому сосредоточилась на сложной судьбе этого маленького государства, на попытках присоединения Люксембурга к Третьему Рейху, на организованные немцами неудачные переписи населения в октябре 1941 года, которая превратилась в референдум о независимости страны, на движение сопротивления и принудительном призыве мужчин в вермахт середины 1942-го, на том, что всех, кто отказался от этого и принял участие во всеобщей забастовке, в конце августа 1942-го либо расстреляло гестапо, либо вывезли в ближайший концлагерь в Гинцерте, либо выслали в далекую польскую Силезию. Молодые парни, чьи могилы Стэнли видел на кладбище, Жан, 21 год, Хорст, 25 лет, Поль, 19 лет, это те, кто не захотел быть частью вермахта и кто в назидание остальным, в ответ на всеобщую забастовку и сопротивление распоряжениям нацистов, были публично расстреляны гестапо 31 августа 1942 года. Вам, видимо, трудно в это поверить, но они погибли за Люксембург, а он гораздо меньше вашего Нью-Йорка, — закончила Сесиль. Он расслышал нотки иронии в ее голосе, но такое на него уже не действовало. За время пребывания в Европе он привык, что к американцам относятся как к тупым недоучкам, по определению, и решил утром пойти в библиотеку. Он знал, где она находится. Англичанин тогда велел водителю подъехать именно к ней и мог поискать там какие-нибудь учебники по истории на английском, если они там есть. Стэнли готов был читать их всю ночь, чтобы понять, о чем рассказывает Сесиль. В библиотеке, куда он отправился на следующий день, сразу после завтрака, не было никаких книг. «Все фонды в архиве, мы боялись, что они могут быть уничтожены», сообщила ему переводчица, которую позвала перепуганная его визитом старая библиотекарша, сидевшая в пальто и перчатках за письменным столом в очень холодном зале среди пустых стеллажей и книжных полок. «Архив находится за городом», — добавила переводчица, внимательно изучив его журналистское удостоверение и паспорт. «Если хотите, я напишу вам, где». Исключительно из вежливости он попросил адрес.